недурная и многообещающая деятельность, требующая талантливых людей. Устименко почти не слушал, смотрел в сторону. Я, конечно, разделяю, коллега, ваше состояние, но не могу не рассказать вам к случаю один эпизод, продолжал римский патриций. Может быть, вы обратите на него внимание. Известнейший наш хирург, мой старый знакомый, можно сказать, приятель, потерял незадолго до войны зрение. Рейнберг, вот как звать этого человека. Так вот, представьте к себе, человечина этот с началом войны почел своим нравственным долгом присутствовать на всех операциях, производимых в бывшей своей клинике, и, не имея возможности оперировать, своим драгоценным опытом и талантом очень много принес самой насущной пользы, только лишь советуя в затруднительных случаях. Так и по сей день просиживает многие часы мой старый товарищ в операционной, и его докторам за ним, за слепым, как за каменной стеной. Понимаете ли? Все это, разумеется, очень трогательно. Глядя в глаза академику, сурово и жестко ответил Устименко. И все это, конечно, должно поддержать мой дух. Но боли, товарищ генерал, невыносимые боли, их-то тоже нельзя не учитывать. Неврома. Раньше я о ней только читал, а теперь знаю ее по себе. Как сказано в басне, ты все пела, так поди же попляши. «Что же вам, собственно, тогда угодно?» — спросил академик, и, вынув из портсигара толстую папиросу, постучал ее мундштуком по золотой монограмме. «Чем я могу быть вам полезен?» «Мне нужно ампутировать правую кисть». Академик сильно затянулся, разогнал дым белой ладонью и ответил не торопясь. «Хорошо. Мы тут обдумаем весь вопрос в целом, обдумаем, посоветуемся, еще с вами побеседуем не раз». А однажды вечером ему принесли телеграмму. «Встречайте обязательно пятницу 11-го московский пассажирский самолет». «Вера?» — неприязненно и беспокойно подумал он. «Да тогда почему встречайте, а не встречай?» В пятницу 11-го по приказанию самого начальника госпиталя ему помогли одеться и проводили в старенькую эмку, в которой разъезжало госпитальное начальство по Стародольску. «Встречайте», — думал Володя, — «что за черт?» Самолет был старенький, обшарпанный, но пилот посадил его шиком, словно это было последнее достижение авиационной техники. И трап на тихом Стародольском аэродроме тоже подволокли к машине с элегантной быстротой, словно на Внуковском аэродроме. Дверца открылась, на трап шагнул генерал. И тут же Володя понял, что это не генерал, а Ашхена Иванесовна Оганян, собственной персоной, в парадном кителе при всех своих орденах и медалях, в погонах, сияющих серебром, в фуражке, чертом насаженной на голову, на седые кудри, да и не на кудри даже, а на некие загогулины, колеблемые осенним ветром. Кроме плаща и старой полевой сумки у нее ничего не было с собой, и солдату-шоферу она велела ехать прямо в коммерческий ресторан, но в хороший, в самый лучший, как в Москве. Только потом старуха обернулась к Володе, усатая верхняя губа ее приподнялась, обнажив крепкие еще молодые зубы, и Ашхен спросила: «Бьюсь об заклад, что вы подумали обо мне, Володечка, когда я прилетела вот такими словами: Баба-Яга примчалась на помеле, так?» «Нет», — сказал Устименко. «Но я подумал, что вы генерал. Самец?» «Почему самец?» «Генерал. Это Зиночка очень женственная, а я огрубела», — произнесла Ашхен. «И знаете что, Володечка? Сегодня я буду вести себя в вашем городе как грубый военный человек, который приехал на побывку. Это ресторан? С водкой?» Она взглянула на часы, поправила пенсне, приказала водителю приехать за ними ровно в 14:00 и тяжело выползла из эмки. Ресторан «Ветерок» только что открылся. Швырнув фуражку и плащ сумкой изумленному ее повадками гардеробщику, старуха велела вызвать директора и заняла самый лучший столик между фикусом, пальмой и окном. «Вы директор?» Лысый человек в роговых очках, похожий на протестантского священника, поклонился.